Он повернулся ко мне, глаза его светились озорством и вдохновением. «Нет ли в твоем медицинском саквояже чего-нибудь, что может вызвать у человека озноб или понос, или сыпь?» «Ну, есть», – медленно проговорила я, поразмыслив, – «есть розмарин, красный, стручковый перец и слабительное. А зачем тебе?» Он взглянул на Мурту, усмехнулся, а затем от полноты чувств взъерошил волосы своего соплеменника так, что они стали похожи на иголки у ежа. Мурта был явно озадачен и с любопытством озирался по сторонам, что делало его похожим на маленькую домашнюю обезьянку Луизы. «Послушайте», – сказал Джейми таинственным шепотом, – «а что, если корабль компании Сен-Жермена вернется из Португалии с оспой на борту?» Я уставилась на него. «Ты что, рехнулся?» И вежливо поинтересовалась. «А что будет, если это действительно случится?» «Если это случится, — перебил меня Мурта, — они лишатся своего груза. Он будет сожжен или утоплен в гавани, как велит закон». В его маленьких глазках вспыхнул интерес. «А как ты собираешься это устроить, парень?» Радостное настроение Джейми слегка померкло, хотя глаза продолжали светиться. «Пока я еще не все обдумал, но для начала...» Мы ломали головы над этим в течение нескольких дней, и, наконец, решение было принято. В травах, полученных мною от господина Раймона, мне удалось отыскать средство, вызывающее понос. Теперь у нас было все необходимое для осуществления замысла Джейми. Мы вручили Мурту сумку, наполненную экстрактом розмарина, соком крапивы, корнем морены. В конце недели он отправится в Лиссабон, побродит по портовым тавернам, отыщет корабль, зафрахтованный компанией Сен-Жермена, попытается сесть на него, а нам сообщить название корабля и дату отплытия в Париж. В ответ на мой вопрос, не покажется ли капитану корабля появление Мурты подозрительным, Джейми ответил, что, скорее всего, нет, поскольку почти все грузовые корабли берут пассажиров. Более того, им иногда разрешается пребывать на палубе, а у Мурты будет достаточно денег, чтобы заплатить, даже если ему предложат каюту капитана. Он улыбнулся, подмигнул Мурте. «И ты бери капитанскую каюту, слышишь? Не важно, сколько она будет стоить, ведь тебе нужно будет где-то надежно хранить травы, и ты не должен спать в гамаке, подвешенном в трюме». Он окинул своего крестного отца критическим взглядом. «А у тебя есть приличное пальто? Если ты отправляешься за границу, одет словно нищий, тебя высадят в первом же порту, даже не поинтересовавшись содержимым твоей кожаной сумки». Промычал Мурта. Этот скромный клансмен редко принимал участие в обсуждении проблем фрейзеровского клана, но то, что он говорил, всегда звучало убедительно и весомо. «А когда мне начать принимать эту дрянь?» – спросил он. Я протянула ему листок с указанием последовательности приема соответствующих снадобий и их дозировки. Сначала 2 столовые ложки розовой морены. Я указала на маленькую бутылочку из прозрачного стекла, наполненную жидкостью розового цвета. «Это надо принимать за 2 часа до того, как продемонстрировать первые симптомы заболевания, и продолжать принимать по 1 столовой ложке каждые 2 часа ровно столько времени, сколько потребуется, чтобы сохранять этот симптом». Затем я вручила ему бутылочку из зеленого стекла с темной пурпурной жидкостью. Это концентрированная эссенция из листьев розмарина. Она действует мгновенно. Прилив крови у тебя начнется через полчаса. Однако действует она очень недолго, поэтому тебе нужно будет принимать ее чаще. Делай это незаметно. Я вытащила следующий пузырек поменьше. Поскольку у тебя появятся все признаки лихорадки, вотри сок крапивы в кожу лица и рук, чтобы появились волдыри. Возьмешь этот листок с собой. Мурта решительно покачал головой. Нет, я запомню. Лучше перепутать, как и что принимать, чем держать при себе такую инструкцию. И, обращаясь к Джейми, уточнил. «А ты встретишь корабль Барвиэта?» Джейми кивнул. «Да. Все суда, привозящие вино, делают там остановку, чтобы пополнить запас питьевой воды. Если почему-либо они не остановятся там, я найму лодку и постараюсь догнать вас. Хорошо, если я догоню вас до того, как мы достигнем Гавра, но лучше, если это произойдет у берегов Испании». «Я не намерен провести в море больше времени, чем нужно». Он кивнул на бутылку в руке Мурты. «А тебе лучше всего не торопиться принимать снадобье до тех пор, пока не появлюсь я на борту. Вполне возможно, что при отсутствии свидетелей капитан может просто попытаться избавиться от тебя и выбросить за корму». Мурта по обыкновению промычал в ответ. «Да, он может попытаться». Тут он коснулся рукоятки своего кинжала и иронически усмехнулся. Джейми нахмурился. «Не забывай, подразумевается, что ты заболел оспой. Они будут опасаться подходить к тебе. И все-таки дождись, пока я появлюсь». Я переводила взгляд с одного на другого и думала, если капитан корабля убедится, что один из его пассажиров инфицирован оспой, он ни при каких обстоятельствах не поведет свой корабль в Гавр, где французские власти непременно потребуют его уничтожения. Столкнувшись с необходимостью плыть со своим грузом назад в Лиссабон и лишиться всего предполагаемого заработка, а кроме того потерять 2 недели в Орвиэта, пока сообщение будет отправлено в Париж, не предпочтет ли капитан продать свой товар богатому шотландскому купцу, только что вступившему на борт его корабля? В этом спектакле главная роль будет принадлежать тому, кто согласится играть роль мнимой жертвы оспы. Джейми сразу же вызвался стать подопытным кроликом для опробования трав, и они оказали на него отличное действие. Через несколько минут его светлая кожа сделалась темно-красной, а сок крапивы немедленно вызвал появление волдырей, которые легко мог принять за оспу даже врач, не говоря уже о запаниковавшем капитане. И чтоб уж не было никаких сомнений, моча, окрашенная мореной, создавала полную иллюзию того, что человек писает кровью, как это обычно бывает при оспе. «Боже!» – воскликнул Джейми, совершенно растерявшись, как только начали действовать травы. «Прекрасно!» – сказала я, заглядывая через его плечо в белый фарфоровый ночной горшок с ярко-розовым содержимым. «Лучше, чем я ожидала». «Да? А как долго это будет продолжаться?» – спросил Джейми. Вид у него был довольно неспокойный. «Думаю, несколько часов. А что? У тебя какие-нибудь неприятные ощущения?» «Ничего особенного, но я чувствую зуд, правда, небольшой». «Это не от трав», – уверенно заявил Мурта. «Это, естественно, для парня в твоем возрасте». Джейми усмехнулся. «Вспоминаешь давно забытое?» «Вспоминаю то, что было задолго до твоего рождения и раньше, чем ты думаешь». Теперь маленький клансмен укладывал пузырьки в свою кожаную сумку, тщательно заворачивая каждый в мягкую кожу, чтобы не разбить. «Я сообщу название корабля и маршрут, как только представится возможность, и жду тебя в Испании через месяц. У тебя будут деньги к тому времени?» Джейми кивнул. «Думаю, даже раньше, на следующей неделе». Дела Джареда шли превосходно благодаря Джейми, но для приобретения всех товаров, доставляемых в порт, их было недостаточно, хотя отдельные покупки для дома Фрейзеров все же совершались. Этому помогали шахматные игры, да и мсье Дюверни, молодой преуспевающий банкир, гарантировал достаточный заем другу своего отца. «Жаль, что мы не сможем доставить груз в Париж», – заметил Джейми, когда мы разрабатывали план действий. «Но Сен-Жермен должен узнать правду. Думаю, будет лучше, если мы продадим товар через брокера в Испании. Я знаю такого человека в Бильбао. Доход будет, конечно, поменьше, чем можно было бы получить во Франции, да и налоги больше, но я смогу вернуть долг Дюверни», – сказала я. «И раз уж речь зашла о долгах, какие действия может предпринять сеньор Манзетти в отношении Карла Стюарта, который занял у него кругленькую сумму?» Джейми весело хохотнул. «Думаю, только забыть о них, да еще подмочить репутацию Стюарта в глазах всех банкиров континента. Даже немного жаль старого Манзетти», – сказала я. «Ничего не поделаешь. Нельзя сделать омлет, не разбив при этом яиц, как говорит моя старенькая бабушка». «У тебя нет никакой старенькой бабушки», – парировала я. «Нет», – согласился он, – «но если была, то именно так и сказала бы». Джейми помолчал немного, затем продолжал. «Конечно, это не совсем честно по отношению к Стюартам. Действительно, если бы лорды Якобиты узнали, что я делаю, они назвали бы это предательством, были бы правы». Он потер рукой лоб, как всегда делал в минуты тревоги или волнения, покачал головой, и я увидела, как глубокая озабоченность сменила радостное выражение на его лице. «Тут ничего не поделаешь, Саксоночка. Сейчас приходится делать выбор между честолюбивыми устремлениями Карла Стюарта и жизнью множества шотландцев. Я не испытываю ни малейшей симпатии к королю Георгу после того, как он назначил цену за мою голову, но не вижу другого выхода». Джейми нахмурился. «Если бы Карл смог осуществить задуманное, о, тогда совсем другое дело, и это был бы благородный риск. Но твоя история подтверждает, что он не добьется успеха. Да я и сам уверен в этом, потому что хорошо знаю принца. А Шотландия – там мой народ. И если жизнь моего народа зависит от золота банкира, то лучше принести в жертву золото, чем собственную честь». Он весело пожал плечами. «Давай представим себе, что золото его высочества было похищено грабителями из банка или пиратами на море. Вот и все». Он помолчал с минуту, разглядывая лежащие на столе крепко сжатыми в кулаки свои сильные руки. Потом повернулся ко мне и сказал, улыбаясь: «Тогда я был ребенком, мне очень хотелось стать пиратом. Жаль, что сейчас мне нельзя носить саблю». Я лежала на кровати, сложив руки на животе, и размышляла. После той тревожной ночи кровотечение почти полностью прекратилось, и я чувствовала себя хорошо. Хотя любое кровотечение на данной стадии беременности могло служить серьезной причиной для тревоги. Я раздумывала над тем, что будет, если случится беда во время отсутствия Джейми. Однако, в любом случае, он должен быть в Испании, на том корабле с вином. И если его замысел осуществится, он благополучно вернется домой еще до рождения ребенка. Поэтому все личные соображения должны быть отодвинуты на задний план. Не в состоянии скрыть волнение, Карл признался Джейми, что вскоре ему понадобится 2 корабля, а может быть и больше. Он просил у Джейми совета, как перестроить корабль, чтобы можно было установить на нем пушки. Последние письма Джеймса Стюарта из Рима изобиловали вопросами. Он чувствовал что-то неладное и подозревал, что это так или иначе связано с политикой. По всей видимости, он был недостаточно информирован о действиях своего сына. Проштудировав зашифрованное письмо, Джейми пришел к выводу, что, скорее всего, король Испании Филипп пока не сделал Карлу никаких официальных предложений, не упоминалось в них и о папе Римском, но было ясно, что у Джеймса Стюарта свои шпионы.